Глава 10. Как я и предполагал, следующее утро у меня началось с того, что в дверях без предупреждения нарисовался Лэн Нортон и бодро сообщил, что меня ждет масса интересных, но не особенно приятных процедур. Я к тому времени уже встал, позанимался, сделал комплекс обязательных упражнений на концентрацию, а потом погрузился в медитацию, терпеливо дожидаясь начала нового дня. Доктор такому рвению удивился, пропустил в комнату кухонного рабочего с полным подносом снеди, ну а когда я насытился, меня тут же взяли в оборот, и вплоть до самого обеда я из лазарета не вылезал. После обеда, впрочем, легче не стало. Поэтому я откровенно задолбался переходить от одного аппарата к другому, смотреть в какие-то приборы, сидеть, лежать, дрыгать конечностями, когда скажут. Ну и, конечно, заполнять хренову тучу анкет, к которым наш добрый доктор, как выяснилось, питал настоящую слабость. Да, я еще в прошлые разы отметил, что бумажки Лэн Нортон любил какой-то нежной, необъяснимой и совершенно неуместной в век технологий любовью. Думаю, если бы Лаир Орин знал, что в школе есть еще один любитель бумажных носителей, эти двое точно бы подружились. После ужина мне все-таки дали долгожданный перерыв. Да и перед сном особо не издевались, поэтому вечернюю тренировку я все-таки провел. Еще немного поупражнялся, помедитировал, лег после этого спать, а утром все началось сначала. К середине третьего дня, когда мне до смерти надоело быть лабораторной крысой, Лэн Нортон с удовлетворением сделал какие-то пометки у себя в бумагах и сообщил, что кроме наклевывающейся второстепенной ветки развития, других отклонений, как и незапланированных открытий, в моем даре не было. О магии снов, как я и думал, он в эти дни так и не заикнулся. Когда я ненавязчиво намекал, быстренько переводил разговор на другую тему. Порой излишне поспешно засовывал меня в капсулу, иногда пихал в руки какой-нибудь прибор. И после этого я сделал вид, что временно забыл про эту тему, чему Лэн-целитель, кажется, был очень рад. Когда же он, наконец, отправил меня отдыхать, я навострил уши и, усилив слух, в несколько раз прислонился спиной к двери, чтобы узнать, что там наш добрый доктор докладывает по беспроводной связи директору. «Нет, Лэн, ни малейших симптомов. Да, сегодня как раз закончили. Второстепенная ветвь ведет себя стабильно. В присутствии блокиратора не проявляет тенденции к росту, не показывает зависимость от других показателей и не имеет признаков сопряженности с другими видами магии этой группы». Ну, так и знал. Значит, в чем-то меня все-таки заподозрили. С другой стороны, никаких порочащих признаков мой дар, так сказать, не проявил, так что господа конспираторы, судя по всему, успокоились. Послушав, чем еще Лэн Нортон похвастался перед директором, я больше ничего интересного не выяснил, за исключением того, что уже завтра мне будет позволено вернуться к занятиям, как нормальному человеку. Правда, я рано посчитал, что на этом все мои неприятности закончились. На первой же паре, которой по распоряжению нового директора являлась физподготовка, я так замечтался, что даже не заметил, как пробегающий мимо Айрт, прикрывшись другими приятелями, попытался подставить мне подножку. Упасть я, конечно же, не упал. Новые навыки выручили. Однако из грез все-таки вынырнул и напомнил себе, что обстановка за последнее время в классе лучше не стала. А Босха, словно желая это подтвердить, еще и прошипел на бегу. «Не расслабляйся, Гурта!» Вторая и третья пара прошли нормально. Несмотря на мое долгое отсутствие, о причинах которого никто в классе так и не спросил, ученики только косились с непонятным злорадством и время от времени тихонько шушукались. Однако от опроса меня это не избавило, и если бы я не позаботился об этом во время пребывания в камере, то сейчас мне было бы не в пример сложнее. Тогда же я неожиданно вспомнил, что все мои баллы перед заключением были аннулированы, и теперь их надо зарабатывать заново. После этого мне стали понятны взгляды Босха и остальных. В папках нашего класса эта информация находилась в открытом доступе, и данный факт тоже не добавил мне настроения, хотя проблема была решаема. Еще одной подлянкой в этот же самый день стало заявление классного руководителя о том, что теперь во второй и четвертый дни недели у меня будет новый факультатив. «Распоряжение директора», — объяснил свое решение Лэн Арут. «На неопределенное время у нас с вами будут индивидуальные занятия, курсант Гурта. И это не обсуждается». Уже идя после окончания урока в корпус и заново составляя свое личное расписание, я получил последнюю на сегодня мерзкую новость. «Курсант Гурта». После мелодичной трели появилась на моем браслете тревожная надпись. За вами числится провинность, отработка которой строго обязательна. За получением дальнейших распоряжений обратитесь к начальнику охраны». «Тьфу, про Дайнову отработку-то я совсем забыл. Мне же месяц общественных работ предстоит, информация о которых за всеми последними событиями как-то затерялась». Пришлось вместо спортзала тащиться в административный корпус, стучаться в кабинет Лаира Торна, объяснять ему, какого черта я вообще приперся, пока он не сообразил, что наказание было назначено мне уже давно, но в силу ряда обстоятельств я смог явиться для его получения лишь сегодня. Выслушав мои объяснения, он зачем-то полез в свой браслет. Вероятно, в поисках особых распоряжений от директора. Почему-то нахмурился, наверное, ничего не нашел, а после этого озвучил свой вердикт. «Курсант Гурта, в качестве наказания за совершенные вами провинности, начиная с сегодняшнего дня, вы назначаетесь младшим кухонным сотрудником и поступаете в распоряжение Лаира Асторта сроком на 1 месяц. На протяжении этого времени все положенное вам личное время вы будете проводить на кухне. В выходные время вашей работы в этом чрезвычайно важном для школы подразделении возрастает с 2 до 6 рейнов. Распределение обязанностей на усмотрение начальника кухни. Помимо этого, в выходные на вас накладывается почетная обязанность уборщика в вашем жилом корпусе. Порядок и график уборки помещений общего пользования сегодня же уточните у завхоза. Приказ ясен? Вопросов нет? Тогда приступайте». «Так точно, Лаир, приказ ясен, есть выполнять», — отрапортовал я и, отдав честь, с кислым лицом выбрался в коридор. Блин. Теперь в будние дни у меня почти не останется свободного времени. Утренняя тренировка, правда, не пострадает, я и так провожу ее раньше обычного. После завтрака и вплоть до 2 дня я буду на занятиях. Потом у меня останется рейн на обед, еще 1,5 рейна на 4-ю пару, потом совсем немного времени на выполнение домашнего задания, но и его по вторникам и четвергам будет сжирать факультатив. Наконец настанет время ужина, после которого все мое личное время уйдет на мытье посуды и уборку в столовой, и только перед сном у меня останется 1 единственный рейн, который я смогу потратить на себя. Значит, решено. Домашку буду делать во время перемен и в любое другое свободное время. Вечернюю тренировку под эту фигню не отдам. Напротив, я хотел еще увеличить время занятий, заняв на это хотя бы рейн в послеобеденное время, но теперь мне придется переносить занятия на выходные. 6 рейнов на кухне — это все-таки не 20. Успею. Надо будет еще узнать, какие конкретные обязанности на меня навесит завхоз. «Уборка общего коридора, уборка санузла и душевой комнаты, соблюдение чистоты и порядка в местах общего пользования в пределах жилого корпуса. Контроль за выполнением возложенных на вас обязанностей оставляю за собой и 2 раза в день буду проверять, как вы с ними справляетесь. Возможны также внеочередные проверки, поэтому не ленитесь. Задание понятно, курсант?» Я только вздохнул и, выслушав подробный инструктаж, вышел от завхоза в еще более мрачном настроении, чем раньше. «Контроль за соблюдением. Черт, сразу 2 убитых выходных, и так каждую неделю на протяжении месяца. Нет, я, конечно, справлюсь. И не помру, даже если урежу время сна еще на рейн, и за счет этого увеличу время на тренировке. Но что-то мне подсказывало, что это будет гораздо сложнее, чем кажется, и что нормально позаниматься мне в это время не дадут». Я как в воду глядел. Тем же вечером, когда я после ужина явился для отработки к начальнику кухни, тот сперва удивился, потом обрадовался и, как водится, по самое горло загрузил меня работой. Поскольку приступил я тут же, так сказать, не отходя от кассы, то одноклассники сразу же просекли, что к чему, после чего в мою сторону посыпался целый ворох насмешек. Отработка на кухне — это, конечно, не конец света, но повод позлорадствовать у однокурсников нашелся. Однако я решил, что насмешки еще не оскорбление, поэтому спокойно надел кожаный фартук, натянул перчатки и, как было велено, взялся за уборку грязной посуды, благо на предназначенных для этого столах ее скопилось уже немало. Потом все это мне пришлось постепенно перетащить в огромную мойку, затем залить ядерным диссредством, после чего дать отстояться и лишь после этого взяться за мытье. Если бы оно не так воняло, то все было бы ничего, что я дома посуду не мыл, что ли? Однако смесь воняла попросту адски, От нее слезились глаза, поэтому я сначала страшно расчихался, а потом мой чувствительный с некоторых пор нос и вовсе заложило, несмотря на то, что Эмма заблокировала рецепторы. Уборка столов, мытье полов, приведение в порядок раздатки — все это вроде тоже не сверхтяжелая работа. Однако Лаир Асторт предупредил, что пока я не выполню все, что он мне поручил, из кухни не уйду. Более того, заметив, что я работаю быстро, он то и дело навешивал на меня все новые и новые задачи, поэтому все два положенных на отработку Рейна я пробегал по кухне как ошпаренный и настолько вымотался, что провести вечернюю тренировку мне стоило большого труда. А к домашке я и вовсе не притронулся, потому что когда уселся за стол, меня банально вырубило, и с молчаливого одобрения Эммы я проспал почти до утра. Следующие два дня прошли в таком же бешеном темпе. Весь день я крутился, как белка в колесе. Вечерами, высунув язык, носился по кухне, только успевая поворачиваться. В перерывах между уроками старательно готовился, но это было непросто, потому что Босха и его подпевалы, словно почуявшие свежую кровь гиены, вдруг ни с того ни с сего снова начали меня доставать. И с виду все вроде было невинно. То один подойдет что-то спросить, то другой. Здесь попытаются толкнуть. Тут стул ногой заденут, и все вроде бы в рамках правил, вроде бы не страшно, и не могло служить поводом для скандала. Однако это было дополнительным раздражающим фактором, который я, к сожалению, не учел. В выходные стало еще сложнее. Утром в Шанре я встал еще на Рейн раньше, чтобы успеть вымыть душевую, туалет и тянущийся через весь корпус коридор. На завтрак ушел вместе со всеми, потом отсидел две положенные по расписанию пары. После этого явился на отработку в столовую, где еще два Рейна честно поботрачил, как обычный рабочий. А когда уже перед обедом заскочил в жилой корпус, то неожиданно увидел на чисто вымытом полу сразу две цепочки следов от детских ботинок. К тому времени зима уже закончилась. На календаре стояли первые числа марта, то есть Майрина, если говорить на Нераре. Соответственно, лежащий на улице снег стал постепенно подтаивать. Начались первые весенние дожди. Грязи на улице тоже прибавилось, поэтому подобные конфузы случались нередко. Дети же не только по чисто убранным коридорам ходили, но еще и гуляли и занимались на свежем воздухе, если погода была хорошей. Поэтому при виде грязных отпечатков я просто взял швабру и быстро убрал то, что кто-то так беспечно натоптал, и только после этого убежал на обед. Естественно, на кухне я пропал не на Рейн, а на все три, потому что в выходные Лаир Асторт, само собой, хотел, чтобы я помогал ему после каждого приема пищи. Ну а когда вернулся, то снова обнаружил на полу грязные следы и, вынужденно отложив запланированную тренировку, уже в третий раз за день взялся за уборку. Раньше я не особенно обращал внимания, кто и как часто убирает за нами грязь. Мальчишки есть мальчишки. Даже будучи под строгим надзором, то в лужу наступят, то крошки с собой принесут на мундире, то мимо мусорной корзины промажут. Да всякое случалось. Однако в школе хватало уборщиков, которые, пока нас не было, убирали все, что мы случайно намусорили. Поэтому в корпусе всегда было чисто, сухо, да и уборная содержалась в идеальном порядке. Но только сейчас, пожалуй, я осознал, что все это время не видел той тихой и незаметной работы, которую делали эти неприметные люди. И напрасно не ценил тот ежедневный труд, который в том числе и мою жизнь делал чуточку лучше. Когда же я закончил и все-таки собрался в спортзал, намереваясь хотя бы один день в неделю вплотную заняться тренировками, дверь в корпус с грохотом распахнулась, и внутрь ввалилась ватага раскрасневшихся, прям-таки пышущих паром, разогретых после тренировки мальчишек. «Что, Гурта, и здесь за всеми грязь подтираешь?» — приятно удивился Аэрт, прямо на ходу скидывая теплую шинель. «Парни, вы видели? Оказывается, Гурта у нас любит чистоту!» После чего прямо так, даже не удосужившись вытереть ноги, помчался через весь коридор, естественно, натоптав и оставив на чистом полу очередную цепочку следов. Четверо его подпевал, не задумавшись, протопали следом, прибавив к уже имеющимся следам свои грязные отпечатки. И даже шедший последним Идни Сирс, отведя глаза, прошмыгнул следом, пусть немного, но все же добавив мне работы. Я постоял, подумал, мельком покосился в сторону видеокамеры, однако не мог не признать, что даже сам я ни раз и ни два в спешке пролетал по коридору, не особенно заботясь о соблюдении чистоты. Босха, конечно, говнюк. Причем говнюк злопамятный. Но я решил, что пока что не буду гнать волну, потому что и так уже выбивался из графика. После ужина и очередного двухрейнового забега по столовой я снова почувствовал, что устал. Однако, вернувшись в корпус и обнаружив, что следы на полу, пусть и меньше, чем днем, но снова появились, был вынужден в который уже раз за сегодня поработать шваброй. А помня о том, что перед отбоем новый завхоз обязательно придет проверить, как я справлюсь, то еще и в уборную с душевыми заглянув, и, проигнорировав насмешки одноклассников, на всякий случай там все привел в порядок, скрипя сердце, оторвав на уборку время от вечерних занятий. Лаир Наул, кстати, такой же высокий и усатый, как и прежний завхоз, только не такой мудак, разумеется, оценил мои старания по достоинству. Одобрительно кивнув при виде царящей в корпусе чистоты, скупо похвалил за старание, что-то отметил у себя в планшете, после этого на мой счет капнула сразу четвертинка балла. Это несколько примирило меня с неминуемой потерей времени, однако вечернюю тренировку я все же решил провести как положено. Но перед этим выкроил половинку Рейна и сбегал в библиотеку, чтобы навестить Лаира Орина, потому что не был там вплоть с того времени, как сделал последнюю загрузку, и догадывался, что старик наверняка переживал, когда 2,5 недели назад меня из его подвала вынесли на носилках. Смотритель, как я и предполагал, искренне мне обрадовался. Мы неплохо посидели, я честно перед ним повинился и рассказал, что не только ради книжек регулярно навещал читальный зал, однако он не слишком на меня озлился. Так, пожурил только немного, ну а потом и вовсе мирно задремал, склонив голову на грудь и обмякнув в своем старом кресле. Я не стал его будить, однако вниз все-таки заглянул и, пользуясь случаем, наконец-то забрал из книжного хранилища свою драгоценную бутылку. Поскольку новый завхоз оказался нормальным мужиком, правила доступа в личную комнату остались прежними, а тайник в подвале я уже потерял, то будет лучше, если перегоревший Найт останется в моей комнате. Не просто так, конечно. Сперва схожу на улицу и насыплю в бутылку земли, сделав так, чтобы Найт с ней хорошенько перемешался. Ну а если спросят, зачем я храню эту фиговину, то скажу, что это родная земля. Так сказать, память о прошлом и прах с того места, где погибли мои родители. Думаю, после такого даже Лендаорн не станет вытряхивать содержимое бутылки, чтобы проверить, не припрятал ли я там чего-нибудь недозволенного. Да и вообще, Эмма уже начала понемногу забирать оттуда перегоревшие частицы, так что мне в любом случае следовало держать ценный ресурс рядом с собой. На склад, где не так давно меня задержали, я, разумеется, тоже сходил, а пробравшись сквозь здоровенную дыру в двери, с огорчением обнаружил, что все списанные модули из подвала пропали. Похоже, пока я отбывал заключение, лэнд-директор от греха подальше избавился от хлама. Да еще и доступ в сеть каким-то образом перекрыл, так что больше возвращаться сюда не стоило. Подвал во всех смыслах был для меня потерян. Неожиданно на левой руке мелодично тренькнул браслет, а на экране загорелась зеленая точка, сообщая о входящем вызове. «Курсант Гурта», — раздался из динамика спокойный голос Лена Даорна. «Будьте добры пояснить, что вы опять делаете в библиотечном подвале?» Я аж вздрогнул и закрутил головой в поисках следящих устройств, однако нигде их, разумеется, не обнаружил. Да и Эмма молчала, однако внезапный вызов застал меня врасплох. Прежний директор обычно не удосуживался лично связываться с учениками, поэтому поначалу я несколько растерялся. «Простите, Лен, откуда вы знаете, что я в подвале?» «Обычно ученики не бродят по библиотеке кругами, как вы сейчас, а добросовестно получают знания, сидя за терминалом». «Ну, может, я хожу кругами вокруг парт в поисках случайно оброненного стело, Лен?» «Маловероятно, курсант Гурта. Камера в читальном зале показывает, что вас там нет, поэтому ваше пребывание в библиотеке видится мне неоправданным». Я молча ругнулся. «Вот зараза! Он что, теперь за каждым шагом моим следить будет, что ли?» «Прошу прощения, Лен. Я ничего такого не имел в виду. Воспоминания не кстати накатили». «Воспоминания?» — с нескрываемым подозрением переспросил директор. «Так точно, Лен. У меня с этим модулем было так много всего связано, и мы так много времени провели вместе, что я при первой же возможности решил его навестить. Обнаружив, что вы отправили моего старого друга на свалку, ужасно расстроился». «Возвращайтесь к своим делам, курсант». После короткой паузы велел Лендаорн, никак не отреагировав на колкость. «У вас теперь не так много свободного времени, чтобы тратить его на сожаление. Советую распорядиться им правильно, иначе ваше пребывание на кухне может затянуться». Я не сдержался и показал браслету фак. «Так точно, Лен. Есть правильно распорядиться свободным временем». Лендаорн тут же прервал связь, а я все-таки выругался на этого дайного параноика и потащился в спортзал. Надо было начинать тренировку. Утром в Санре я, как и вчера, еще до побудки привел вверенное мне Лаиром Наулом помещение в порядок. Старательно вымыл коридор, сходил в спортзал, позавтракал, честно отпахал два рейна в столовой, запланировал большую, полноценную, свою первую после заключения серьезную тренировку и, в общем-то, особых проблем сегодня не ждал, однако, когда решил посетить уборную, растерянно замер. Нас в корпусе было всего 11 малолетних пацанов. Писсуаров и унитазов на нас выделялось всего 5, но с учетом наших невеликих потребностей этого хватало с избытком. Утром, когда я уходил, здесь все блестело, и только что розами не пахло. Однако сейчас в туалете словно стая собак побывала. Причем все до одной твари страдали злостным недержанием. Унитазы были уделаны так, что к ним было страшно подойти. На стенах и на полу засохли желтые брызги, а запах в уборной стоял такой, что туда не хотелось даже заглядывать. «Ну что, Гурта?» — процедил из коридора кто-то из пробегавших мимо мальчишек. Кажется, Ойр, хотя я не был уверен. «Нравится убирать чужое дерьмо? Теперь наслаждайся!» Я сжал кулаки. Вышел из загаженной уборной, завернул за угол и как раз успел увидеть спину убежавшего пацана, который проворно юркнул и тут же захлопнул за собой дверь комнаты номер 5, где вот уже почти полгода обитал Айрт Босха. «Значит, правда, Ойр караулил меня в душевой, чтобы я уж точно не подумал, что все произошедшее — простая случайность. Прекрасно понимая, что без приказа крепыша никто из мелюзги не додумался бы так откровенно мне гадить, причем гадить в буквальном смысле слова, я постоял, подумал, бросил оценивающий взгляд на свой браслет, а через несколько сценов решительно двинулся к примеченной двери. «Кто?» — лениво отозвался изнутри Босха, когда я вежливо постучал. «Гурта, выйди на пару сценов. Разговор есть». «С говноедом ничего обсуждать не собираюсь. Проваливай». «Почему ж сразу говноед?» — спокойно осведомился я. «Считаешь работу уборщика настолько ниже твоего достоинства, что можно смешивать ее с дерьмом? Может, тебе про брата напомнить, а? И про его отработки? Так ты что, теперь и его тоже говноедом считаешь?» «Заткнись, Гурта!» — рявкнул из-за двери крепыш. «Не твое собачье дело, кого и кем я считаю!» «Выйди», — спокойно повторил я. «Или ты даже разговора со мной боишься? Дважды опозорился на поединках, и теперь даже нос наружу не хочешь высунуть?» «Фу, боже, как же легко довести ребенка!» Всего лишь намекнул ему на трусость, как изнутри послышались быстрые шаги, и дверь немедленно распахнулась. «Ты что, мелкий, совсем страх потерял?» — процедил Айрт, остановившись на пороге. «Рот мой оскорбляешь! На полноценный вызов нарываешься!» Я пожал плечами. «Дуэли в школе запрещены. К тому же это не я сказал про говноеда. Ты сам так обозвал тех, кому приходится выполнять не самую престижную, по твоему мнению, работу. Пойдем-ка со мной. Хочу кое-что тебе показать». «Еще не хватало», — не сдвинулся с места крепыш. «Хочешь дерьмо убирать, вот и убирай. Его теперь у тебя навалом». Я внимательно на него посмотрел. «Кто из вас это сделал? Кому ты велел нагадить в уборной? Вас здесь всего 10 человек, и ни один без твоего ведома ни шагу не сделает». «Ничего не знаю, Гурта», — ухмыльнулся этот поганец. «Есть что убирать — убирай. Теперь это твоя обязанность». «В мои обязанности не входит обучение тебя и твоих друзей правилам пользования уборной. Пусть идут и отмывают». Я сделал шаг вперед, и Босха тут же отреагировал. «Ты находишься на моей личной территории, Гурта. Вали, пока цел. Тебя сюда не звали». «Это что, угроза?» «Слышь, ты!» — придвинулся Айрт и тихо-тихо пообещал. «Я все равно тебя однажды урою, как бы ты ни прятался за спиной нового директора. Ты ему явно нравишься. Так же сильно, как Марине». «Откуда тебе знать, кто нравился Марине?» Так же тихо поинтересовался я. «Ученикам об этом не сообщали. Но раз ты все-таки в курсе, то, видимо, был знаком с ним достаточно близко, чтобы совершенно точно знать о его предпочтениях». Крепышу кровь бросилась в лицо. «Ах ты мелкий ублюдок! Надеюсь, тебя-то он точно успел трахнуть, пока его не вывели отсюда в наручниках!» «Нет, не успел», — недобро улыбнулся я, делая еще один шаг вперед. «Я в свое время 2 недели карцера получил за отказ ему подчиняться». «Значит, мало получил. Надо было сгноить тебя там заживо!» Мы буквально-таки столкнулись лбами, буравя друг друга горящими взорами. Подскочивший с койки Ойр заполошно замахал руками и, запрыгав вокруг крепыша, испуганно зашептал: «Не надо, не надо, ребят!» Однако Босха уже не слышал. Он был слишком зол, слишком взбешен моим намеком, тогда как я... Я снова улыбнулся и едва слышно выдохнул. «Скажи, Босха, а Марине тебе что-нибудь предлагал?» И вот после этого Аэрт все-таки сорвался и, свирепо выдохнув, от души двинул мне кулаком в живот. Я, разумеется, сгруппировался и заранее напряг пресс, хотя дыхание на миг все равно перехватило. Ну а потом все закрутилось, завертелось. Между нами случилась короткая, но ожесточенная, по сути, первая за все время настоящая драка. И пусть мне пока не хватало навыков, пусть в весе и скорости я все еще ему проигрывал, однако потасовка вышла что надо. Я разбил крепышу нос, тот от души отдубасил меня кулаками. Попытавшийся нас растащить Оир порвал мне майку на спине и чуть не схлопотал от приятеля по зубам, ну а потом примчалась охрана и быстро нас разняла. Благо, я почти не сопротивлялся, да и Аэрт вскоре опомнился. Разбор полетов случился тут же, в коридоре. Причем, когда я сообщил, зачем вообще явился в гости к крепышу, один из охранников странно хмыкнул, после чего сходил в уборную, что-то коротко бросил в браслет, а спустя несколько мэнов, пока мы с Боска приходили в себя, в корпус пожаловал лично Лаир Торно. Молча нас оглядев, он велел всем ученикам построиться в коридоре, а пока встревоженно переглядывающиеся мальчишки послушно выбирались из комнат, тоже сходил посмотреть на улики. Затем он вернулся и, остановившись напротив строя, пристально нас оглядел. «Курсант Гурта, шаг вперед!» Я, хоть и порядком потрепанный, в драной майке, да еще и с наливающимся фингалом под глазом, быстро шагнул вперед. «Скажите, курсант, почему, обнаружив беспорядок во временно вверенном вам помещении, вы не приступили к исполнению порученных вам обязанностей, а затеяли ссору с другим учеником?» Я кратко и четко описал обстоятельства дела. «У вас есть доказательства, что именно курсант Босха стал инициатором данного происшествия?» — поинтересовался Лаир Торна, когда я закончил. «Никак нет, Лаир». «Курсант Босха, вы признаете, что именно вашими усилиями был наведен беспорядок в уборной?» «Никак нет, Лаир», — четко отрапортовал крепыш. «Готов подтвердить это при любой аппаратной проверке». «Ну да. Сам ты, конечно же, на пол не срал и вообще в этом дерьме не морался. Ты для этого слишком осторожен и к тому же горд, поэтому явно гадить все-таки не в твоем стиле». «Почему же вы решили, что он виновен, курсант Гурта?» — бесстрастно осведомился у меня начальник охраны. «Потому что курсант Босха является негласным лидером в классе Лен, и потому что до того, как я был назначен половым, подобных происшествий в нашем корпусе не было. До этого дня гигиена в классе поддерживалась на приемлемом уровне, и поскольку никто из курсантов до сих пор не обратился в лазарет с расстройством пищеварения, то я не усматриваю в этом случайного совпадения». Лаир Турно смирил меня изучающим взглядом. «То есть считаете, что здесь есть признаки сговора, курсант?» «Так точно, Лен». «И при этом вам кажется унизительной необходимость за всеми убирать?» «Никак нет, Лен», — бодро отрапортовал я. «В том, чтобы поддерживать чистоту и порядок, нет ничего недостойного, Лен. Но есть большая разница между тем, чтобы убирать случайно образовавшийся мусор, и тем, чтобы мыть уборную, которая была приведена в ненадлежащий вид умышленно». Начальник охраны заложил руки за спину и еще раз обозрел притихший класс. Двое охранников рядом с ним тоже лишь молчаливо косились на начальство, однако не торопили его с принятием решения. «Что ж, курсанты...» Наконец определился с мнением Лаир Торно. «Происшествие не настолько существенное, чтобы ради этого беспокоить директора или всем устраивать аппаратную проверку. Однако, прежде чем определиться с наказанием, я должен у вас спросить, есть ли среди вас те, кто готов подтвердить, что умышленно привел уборную в столь плачевный вид? Есть ли те, кто готов признать, что это было сделано лишь для того, чтобы добавить курсанту Гурта работы? Может, есть те, кто готов признаться в содеянном или указать на тех, кто однозначно к этому причастен? Даю вам возможность честно об этом сообщить и тем самым восстановить нарушенную справедливость». Он обвел внимательными глазами строй, однако никто, разумеется, вперед так и не вышел. «Хорошо», — заключил он, когда стало ясно, что стукачей в классе нет. «Курсант, вернитесь в строй». Я молча сделал шаг назад. «Поскольку в ваши обязанности, курсант Гурта, по-прежнему входит уборка общественных помещений в жилом корпусе номер 2 по выходным, то вам предписывается в кратчайшие сроки устранить все выявленные нарушения и навести порядок в уборной». Я молча отдал честь, краем глаза уловив, как злорадно дернулся уголок губ у стоящего рядом крепыша. «Кроме того, за участие в драке курсант Гурта и курсант Босха лишаются половины заработанных ими баллов», — добавил Лаир Торна. «И на ближайшие 3 дня подвергаются воздействию прогрессивной шкалы наказания». «Ну, это не страшно. У меня и баллов-то пока нет. Так что терять мне попросту нечего». «Однако, поскольку никто из вас, включая курсанта Гурта, не мог испортить пол уборной в одиночку...» «Ну да, там минимум 5 человек постарались». «То я вынужден констатировать чрезвычайно печальный и, можно даже сказать, позорный для нашей школы факт», — спокойным голосом продолжил начальник охраны, сделав при этом скорбное лицо. «К сожалению, Лены-курсанты, у нас в школе завелся Шайрт. И почему-то он решил обозначить свое присутствие именно в вашем классе. Однако, поскольку ни один из вас его не видел, а объем оставленных им фекалий чересчур велик для одного животного, то я вынужден считать, что шайртов у нас не один, а целое стадо. И с этим, разумеется, нужно бороться, в связи с чем в целях предупреждения повторного проникновения шайртов в жилой корпус №2 ученикам младшего класса, за исключением курсанта Гурта, предписывается принять меры для отпугивания нечистоплотного животного. Для этого каждому из вас надлежит на протяжении следующих суток носить над головой виртуальное изображение Шайрта, а также во время разговора каждую свою фразу непременно сопровождать словом «хрю». По моему личному мнению, это напугает Шайрта и убедит его больше не посещать уборную вашего класса, а также навсегда избавит от иллюзии безнаказанности. За соблюдением указанных мер будет поручено проследить охране школы. За ненадлежащее выполнение моего приказа каждого из вас будет ждать дополнительное наказание. За каждый выявленный факт нарушителю будет начислен дополнительный рейн по соблюдению мер противодействия Шайрту с целью наилучшего закрепления материала. Если у кого-то есть вопросы или возражения, прошу их озвучить. Если же нет, то можете приступать. Примечание. Шайрт — поросенок. Конец примечания. Под строгим взглядом начальника охраны я замер и даже улыбки себе не позволил, хотя в сложившейся ситуации она была бы уместна. Надо же! Шайрт! Выдает старик, и разборок устраивать не стал из-за пустяков, и мелких пакостников на место поставил, и никого при этом не оскорбил, сумев повернуть дело таким образом, что даже при очень большом желании ему было бы трудно вменить в вину попытку унизить доблестных тернийских курсантов. После того, как прозвучала команда «разойтись», и ошеломленные мальчишки разбрелись кто куда, я прихватил из кладовки ведро и честно пошел мыть уборную. Ковыряться в чужом дерьме мне, конечно же, удовольствия не доставило, но все-таки я не мог не признать, что в итоге все вышло даже лучше, чем я рассчитывал, а изящное решение начальника охраны не только меня устроило, но и всецело соответствовало новому духу нашей школы.